Глава 6. Красный кирпич. «Слушай, мне идет?» Пройдя вперед и обернувшись, спросила Минато. Подол юбки качнулся, под ним мелькнули белоснежные ноги. Девушка надела фирменную блузку. Но стандартные детали делали ее похожей на наряд дублированного персонажа файтинга. «Идет», — ответил я. Наступивший октябрь принес с собой прохладу. Опавшие листья уступили обочину дороги. «Какой-то ты равнодушный. Мне правда идет?» «Я же сказал, что да». «Мило?» «Ага». Я кивнул. «Вообще не понимаю. Ну уже скажи, Рика миленькая. Ну, пожалуйста». «Лучше не просим». «Ну, неужели стесняешься? Все нормально, ничего стыдного в этом нет. Ну же, соберись. Рика, я тебя люблю. Ну, пожалуйста». «Слышь ты, не усложняй задачу». «Ну-то, блин, вообще. А когда признавался, держался уверенно». «Мне становится стыдно, когда вспоминаю. Завязывай». Минато весело засмеялась. Время перевалило за 7 утра. «Возьмемся за руки». Минато схватила мою левую руку своей правой. Я почувствовал тепло и непонятное смущение. «А может, под ручку пойти?» «Хватит и этого». И мы зашли по узкой дорожке. «А Идзанакон и Минато-сан?» – спросила нас учительница, женщина средних лет. Она вела себя с нами, одетыми в новую с иголочки форму так, словно была вынуждена прикасаться к отвратительной опухоли. Ожидаемо. Из-за массовых смертей не удалось сформировать новый класс, и кому-то предстояло это разгребать. Так что никто не встречал учеников, которые переводились из других школ сияющими улыбками. «Я попозже расскажу вам все. Не могли бы вы пока пройти в кабинет и занять свои места?» Нам вручили распечатку с расположением мест в классе. 8 рядов, по 6 парт в каждом. Наши имена были выведены шариковой ручкой над самыми крайними сзади местами. По странному стечению обстоятельств, это оказались те же места, что и в прошлой школе. Мы поклонились и вышли из неуютной учительской. Поднявшись по лестнице, пошли по коридору 3-го этажа. Отыскали кабинет с табличкой 2-2 и зашагали к нему. Передняя и задняя двери оказались закрыты, а изнутри доносились подбадривающие крики. Словно несколько голосов раз за разом выкрикивали одно и то же. Когда мы открыли заднюю дверь, в классе воцарилась тишина. Вокруг центра кабинета столпились ребята в такой же форме, как и у нас. А в самом центре было несколько учеников. Тучному парню и тощей кожа до кости девушке связали руки за спинами и усадили их друг напротив друга так, что между их лицами не оставалось и 10 сантиметров. Их принуждали силой. В голове зазвучали хлопки в ладоши. Хлоп-хлоп-хлоп. Словно всполохи пламенем. «Ясно. Значит, опять?» Стоя в дверях, мы неосознанно расплылись в улыбке.